Тогда, разумеется, и для меня все окончилось. Еле-еле успел я укрыться в танке. Ох, и мороки было перепрограммировать танк для взлета с воды. Спаси нас, наука, от незапланированных приключений. Бум! Вспомнил. Тот обезьянчик на буме — только Ермилов. Он же Тольт Радужка, он же Толлер Клоун. По желанию публики Радужка легко синел, краснел, зеленел, желтел и принимал два десятка иных, несвойственных человеческой коже, оттенков. Клоуном же его прозвали за то, что он без труда передразнивал кого ни попадя. У доски учителя поворачивали Тольда носом в угол, иначе он буквально терял облик. В лице клоуна смешивались все лица соклассников, плюс пародийно вылепленная, трепещущая в преувеличенных ужимках маска преподавателя. «Решено. Мы идем на Отелло», — прервала мои воспоминания Жанна. «Хорошо, раз тебе так хочется. Мне лично все равно, хоть на Отелло, хоть на Скоржинского или на Лейта Кеннерева, Плута с Плутона. Театр вообще-то неплохая штука, я люблю театр. Жаль только, там много говорят». «У, полярный медведь, морж толстокожий, совсем одичал во льдах. Скорее бы тебя отогреть». Жанна поднялась на цыпочки и дохнула теплом куда-то мне за ухо. «Интересно, кто выдумал, что льды холодные? Льды бывают разные, горячие, зыбучие, цветные в крапинку, есть зеркальные с прищуром, поющие с эхом, даже газированные, даже не замерзающие. Льды раскрываются лишь тому, кто без них так же не может жить, как не может жить альпинист без гор. Между прочим, снежинка для некоторых тоже холодная, почти ледышка. Тебе правда нравится мое имя?» — взяла она меня в оборот, уже, кажется, в 8 классе. «А тебе?» «Честно?» «Нет, не нравится. Оно морозное на слух. Кто услышит первый раз, мурашки по спине». «Да брось ты мучиться пустяками», — попытался отмахнуться я. «Имя и имя. Чего его расшифровывать? Всю жизнь таскаю свою фамилию Лыдьва и не ломаю голову, что бы оно такое значило. Нет-нет, не спорь, морозное. А для меня так самое жаркое на свете. Снежина, Белизы. Тепло, даже горячо. Произнесу ночью, и щеки горят». «Значит, никогда со мной не озябнешь?» «Никогда», — торжественно пообещал я, не понимая, почему она относится к этому так серьезно и надеясь свести дело к шутке. «Докажи», — настаивала Снежина. «Докажи, если такой храбрый». «Пожалуйста. Клянусь посвятить твоему имени жизнь. Хочешь, уйду в полярники, буду зимовать подо льдом и под снегом». Может, я поступил и опрометчиво, ведь источник еще к тому времени не проявился, но не пожалел ни разу. Со Снежиной тепло. Две первоклашечки в оранжевых бантах и с такими же оранжевыми, огромными, как арбуз, апельсинами хихикнули. «Мороженщик, 1,5 сосульки. Слух у меня ой-ой-ой. У голодной скважины я слышал, как беззвучно заливал ноги жидкий лед. Молочный, клейкий, маслянистый, вроде зубной пасты. Но все же лед под большим давлением. Лед, который выжимался из щели и схватывал скафандр, мгновенно смораживаясь в кристаллическую глыбу. Реакция на холоде замедлена. Лишь через секунду я включил обогрев, а затем двигатели унтов. Хорошо не наоборот, меня уже обжало до пояса. Тяжелые круги шли по поверхности. Ленивые жирные буруны вздувались и лопались, обдавая клубами туманного инея. Лед на ходу превращался в скалу и столбом вытягивался следом, постепенно отпуская нагретый скафандр. Потом, уже наверху, после моего возвращения, Рутгард страшно веселился, изображая в лицах, как разбушевалась тут академик Микулина, прокрутив в полипроекторе мое внеочередное донесение. «Мальчишка, понимаешь, сонный кукушонок, размечтался, понимаешь, забыл вставить ленту, проморгал звук». А звука как раз не было. Одно слабенькое сипение. жидкий лед проглатывал и рев унтов, и неизбежный свист просачивающегося пара, и даже, на мое счастье, растерянный скулеж несгибаемого ледовика. Смущенные моим молчанием и неподвижным взглядом, первоклашки попятились. Я улыбнулся им и, кажется, добил окончательно. Девочки одинаково тряхнули оранжевыми бантами и катапультировались прочь. Мороженщиками нас называют за веселых пингвинов, вышитых на рукаве. Но я ведь без формы. Не на лбу же у меня профессия нарисована. Как-то в шестом или уже в седьмом классе играли кружком в волейбол. После удачной свечки только Ермилов этак бочком подшагнул к Белизе, пропел «Ах ты, моя дорогая, ах, золотая!» и качнулся, намереваясь обнять. Не мое, конечно, дело, тогда еще мне Снежинка не нравилась. История на Буме случилась гораздо позже, но меня потрясли его... Нет, вовсе не его, а какие-то дикие, чужие Ермилову руки. Нелепо растопыренные, угловатые, непропорционально короткие и хилые у плеч, будто целиком ушли в толстопалые кисти. Страшная, безразличная воля двигала этими руками. Им было все равно, лелеять или комкать, ласкать или вытряхивать душу. Собственные Толлеровы руки совсем другие, гибкие, тонкие, пальцы тоже гибкие, тонкие, хоть в иголку вдевай. Уж никак не эти растопыренные клешни, скорпион над жертвой. Вот такая она зависимая ермиловская память. За кого зацепится, того Толлер из себя и вылепит. В общем, взлетели дурацким чужим жестом эти клешни и не коснулись Снежинкиных плеч. Одна звучно шлепнула хозяина по щеке, другая приклеилась на затылок. И хотя, повторяю, тогда еще мне Снежинка не нравилась, я во что бы то ни стало решил спасти ее от угловатых, неермиловских объятий. Принимая мяч, я удачно вклинился между Ермиловым и Белизы. Нет, не в седьмом, в шестом это было. Точно, в шестом, в мае. У театра толпа, билетов нет, естественно, Отелло с Ермиловым. Жанна поджимает губы, мрачнеет, лицо ее становится несчастное-несчастное. Жаль ее огорчать. Протискиваюсь к кассе, шалею от шума и разговоров, особенно от разговоров. Люди слишком быстро думают и много болтают, мне за ними не успеть. Но я тоже включаюсь, сыплю наугад словами, всем сразу и никому персонально. «Позвольте пройти». «Что вы, девушка, разве я похож на владельца лишнего билета? Вон, по-моему, у того молодого человека есть». «Ах, уже спрашивали. И что?» «Сочувствую». «Товарищ администратор, две контрамарочки, пожалуйста. Вот мой золотой пингвин». «Ну, разумеется, из брони, если вы не возражаете». «Нет, за первый дрейф не дают. За второй награждают серебряным, так что это за третий». «Спасибо, оттаиваю». «Привыкаю, говорю». «Вы очень любезны. За третий дрейф, третий ряд, совсем не дурно». «То есть, что я такое говорю? Это именно то, о чем я мечтал. Извините, товарищи, опять я...» «Вы, девушка, он не лишний. Да, вы опоздали примерно на 9 лет». Фу, вырвался. С облегчением умолкаю. Остальное за меня договорит Жанна. Поверх голов мелькает седая гнездышком шевелюра. Лица не разобрать, но я и так узнаю. Ермилов. Перед ним расступаются. Он идет прямо на нас с Жанной. У меня замирает сердце. Ну, чего привязался? Другого места на все 600 этажей не нашел. Кем, интересно, доводится сей заплесневелый патриарх моему бывшему однокласснику? А ежели никем не доводится, ты как вызнал наше школьное прозвище? Жан, как думаешь, удобно провести с собой этого Ермилова? Куда? В театр? Жанна улыбнулась. А чего? Попробуй. Проводи за кулисы, у занавеса по карауль. В словах ее какой-то подвох. А чего же не помочь ближнему, бормочу я, оправдываясь. Пусть тоже случаю порадуется. Да ты, милый, никак всерьез. «Ну, знаешь», — Жанна вырывает руку, с минуту вглядывается в меня и начинает хохотать. «Определенно вымораживание способствует раннему склерозу. Да тут все собрались ради Ермилова, понимаешь? В том числе и мы с тобой. Понял, чудак?» Я морщусь. Нашла чудака, да еще прилюдно. Кое-кто вокруг смущается и тактично отворачивается. Не хватало только попасть в свидетели семейной сцены. Успокоившись, Жанна быстро проверяет уголки глаз, скашивает нижнюю губу и дует вверх на глаза, осушая ресницы. Потом подробно объясняет, дескать, древний Ермилов и есть наш знаменитый актер, волшебник перевоплощения. Я не возражаю, но и одобрения не выказываю. Пришла же человеку в голову блажь прославляться на старости лет. Однажды мою малышку затянуло в кольцевой туннель. А может, просто закружило на месте. Я понял это, когда изо льда четвертый раз выступил вогнутый гранитный скол, похожий на ракушку. Вытащил я знаковый пистолет и донышками светящихся дюбелей выбил первое, что пришло на ум. «Привет из Сочи». Меня болтало мимо этого привета 12 раз. Думал, никогда не отклеюсь. У Тольда Ермилова была препротивная привычка — ораторствовать. И кто его ужалил в ту перемену? Вскочил на парту и заорал. «Братцы, сестрицы, не могу молчать. У Лыдика не все дома. Он взял распределение в Антарктиду». Снеженка равнодушно отвернулась к окну. «Это предательство — уклоняться от экзамена в межзвездную. У него, единственного из всего класса, бесспорный шанс. Никто не давал ему права пренебрегать интересами человечества. Мой шанс — бычья сосредоточенность и, разумеется, память. Но кого это волнует? Ха! — сказал я с вызовом. Стихия Вадима Лыдьвы — вечная мерзлота, зимовки и штормовки, заносы и торосы, а также снежное равнодушие и одиночество. Недаром полярников приравнивают к космонавтам. Глупость твоя стихия! Непроходимый эгоизм! — расчетливо сорвался Ермилов. Этого ему не следовало говорить, тем более при Снеженке. Да если бы даже здесь Снеженки и не было. Соперники почему-то всегда вычисляют друг дружку. Мне, например, никто про Игоря Кулиничева не докладывал. Между прочим, и про Рерика Зубарева тоже. Правда, ни тот, ни другой меня не беспокоят. Снеженка равнодушна к обоим. Я четко улавливаю это ее равнодушие. Другое дело — Тольд Ермилов со своим клоунским проникновением в душу. Тольда я откровенно боюсь. Преданность его прилипчивая, пронзительная. Хочешь, не хочешь — не устоишь. И подражает Тольд всем так здорово, что невольно начинаешь сам ему подражать. Мне иногда кажется, я и в Снеженку-то из-за Ермилова влюбился. И догадался, что нравлюсь ей тоже по нему. Достаточно было раз увидеть, как неосторожно совместились в Толлеровом лице оба наших лица. Не думаю, чтобы ему было приятно таскать в себе нас обоих. А все же он зря про мою глупость сморозил. В иное время я бы и ухом не повел, но после моей клятвы... «Спросите лучше, куда он сам документы подал», — предложил я, не скрывая издевки. «Тоже мне, Марсель Марсо». Я знал, куда бить. Направо зваться Марселем Марсо мимы каждый сезон проводят специальный конкурс. Пришлось опустить глаза. Взгляда Тольда я бы не выдержал. В реальность меня вернул шум зала. Места у нас с Жанной хорошие, партер. Можно даже телеувеличитель не ставить. На меня оглядываются, но не назойливо, в полглаза. Какая ни есть, а слава. До меня в каверне больше полугода никто не хаживал, тем более в одиночку. Репортеры изводят меня. Ну, а сами вы, Вадим Тарасович, как считаете, наука это или спорт, ваше ледяное отшельничество? И я теряюсь. Разве одним словом обозначишь? Всего хватает. И науки, и спорта, и подвижничества. И самую малость — мистики. Одним словом, рекордный дрейф. «Белиза, что вас так привлекло за окном?» «Весна», — мог бы ответить я за Снежину. но за окном, помимо весны, обезьяныш. Качается на тоненькой ветке, передразнивает. Тольда выдворил из класса литератор за подсказку. А где написано, что изображать собой Печорина — подсказка? Ну, разве человек виноват? Литературные портреты сами липнут к нему. Да и попробуй не изображать, если Кутасова битый час бубнит про героя нашего времени и про образ лишнего человека в творчестве Михаила Юрьевича. Впрочем, сочувствовал я Тольду ровно до тех пор, пока он не начал из-за окна со Снежинкой перемигиваться. А уж тогда разозлился, показал ему кулак. После уроков подождал. «Слышь, Радуга, я тебе сейчас все цвета перемешаю». По залу прошелестел шепоток. Оказывается, занавес давно подняли, появился хваленый Ярмилов в роли Отелло и вконец меня разочаровал. Держался он не очень уверенно, рядом с венецианцами, как-то сразу сник, все время к чему-то прислушивался, мямлил, поминутно озирался, заглядывал партнерам в глаза и со светопластикой был не в ладах. Прошагал сквозь дерево, вломился в клумбу, оперся на угол дома, продавил его и реплику начал из-за стены, даже не заметив этого. Если это считается новым прочтением шекспировского текста, то увольте, я человек старой закалки, я к такому не привык. Никакой актерской гениальностью тут не пахло. Пахло серостью, обыкновенной сценической пошлостью и, конечно же, повальным и напрасным ослеплением зрителей. Уж если толпа выдумает себе кумира, то развенчает его нескоро. Я покосился на Жанну. Жанна затаила дыхание. Сосед слева, наоборот, ворочался и зевал. Кто-то впереди кашлял. Попискивали телеприставки. Вообще в зале было шумно. Может, поэтому я не мог потушить в себе высветы памяти и метался по дням и годам, не особенно задерживаясь на конкретных воспоминаниях. Совместный заплыв в Черном море людей и дельфинов. Цветные росчерки ежегодного космического салюта на фоне звезд. Мама обрадовалась от того, что я никуда с Земли не экзаменуюсь, а попросился в Антарктиду от дома рукой подать. Зато потом, когда Сережа Петерсон предложил себя в первый дрейф, мама примчалась в стационар при источнике и на глазах у всех сначала расплакалась, а потом выдрала меня за волосы. У Жанны за левым ухом две крохотные родинки, словно двоеточие. Странно. Сколько раз сюда целовал, пока заметил. В 4 года, набив карманы конфетами, я сбежал из детского сада в Беловежский заповедник. Медведи меня не трогали, я кормил их конфетами, они меня медом. Отец так и не дозвался меня порыбачить на Брэдбери-11. Жанне долго не давали отпуска, а затем мои 3 года с малышкой. После выпускного бала я подстерег Снежинку и высыпал на нее из винта-роллера полный багажник сирени. Она обомлела, шмыгнула носом и отвернулась.